Глава 4. Мой распорядок в доме Батыра предельно четкий, почти поминутный. Он встает очень рано, занимается спортом, быстро завтракает и уезжает до самой ночи. Это радует. В целом все не так страшно. Я успела это понять за неделю. Мальвина Магомедовна, повар на кухне у Гусейнова, очень приятная женщина в возрасте. Вопреки заветам Батыра, мы с ней можем хотя бы раз в день попить вместе чай. Больше тут ни с кем не пообщаться. Гури и Батыра занимаются собой и бездельем, либо ссорятся. На меня не реагируют. Садовник Анвар, молодой парень, которого я мельком видела только раз, в дом не заходит. Короче, царство для интроверта. Спасибо, Мальвина Магомедовна. Убираю за собой чашку в кран. Очень вкусные сочники. Она подкармливает меня. Говорит, я худенькая. Знала бы, что последние 3 дня я вообще провела без еды и воды. На здоровье, Дианочка. Дом большой. Сил много нужно. Ты точно справляешься? Дома я тоже часто занималась уборкой сама. Это помогало нервы расслабить, голову занять. Не любила приглашать. Осекаюсь. По легенде, я простая молодая вдова с гор. Не хочу, чтобы они знали не только то, что я была замужем за его братом. Не хочу, чтобы думали о моем достатке, чтобы что-то там себе в голове надстраивали. Мне тут не нужны ни сплетники, ни враги. Батыр четко дал понять, что я могу получить свободу. А пока я добросовестно буду выполнять свою работу, меня устраивает и перспектива отсидеться под его защитой. Как вспомню дикий взгляд Луизы, плохо становится. Мне выделили просторную комнату с довольно удобной кроватью. Аккуратную, скромную форму, да и на график я не жалуюсь. С 9 до 9. То, что нужно. Даже время остается заниматься своим образованием. Я врач, пусть никогда и не работала по специальности, но старалась не терять квалификацию, как минимум в части учебно-научной. Вместо ерунды читаю по вечерам работы ученых. А еще мечтаю, что наступит день, когда я смогу надеть белый халат и начать помогать людям. «Диана!» Слышу писклявый голос Джанет. Она гораздо более капризная. Возможно, потому что хитрая брюнетка и что-то подозревает. Мальвина Магомедовна говорила, что она расспрашивала обо мне сразу после приезда. Мол, откуда меня привез Батыр? Почему именно меня? Кто был мой муж и прочее. А я с того дня решила делать себя максимально бесцветной. Ни грамма макияжа, туго затянутые в хвост волосы на затылке. «Принеси чай с чабрецом!» – кричит из зала. Мы переглядываемся с Мальвиной. Иногда удивляюсь, как он их терпит. Потом вспоминаю, что он видит их только ночами. А вся прелесть общения с этими фифами – достается нам в дневное время. Они давно тут? Зачем, я спрашиваю? Какое мне дело? Не лезь, Ди, не нужно тебе. Мальвина усмехается. Эти уже полгода. Предыдущие чаще сменялись. У него и по 3 жили, и приходящие были. Батыр Алиевич человек щедрый и приятный, как работодатель, но как мужик. Она понижает тон. «Гулящий он, порочный, до мозга костей. Знаю я натуру таких. Эти ни одной юбки не пропустят. Все, что плохо лежит, возьмут. Ты осторожнее будь, Диана». «Зачем ему я? У него вон». Фыркаю я, отводя глаза. Мальвина больше тоже не говорит, но поглядывает как-то хитро, с интересом. А я не дышу даже. Господи, неужели что-то могло просочиться? Батыр давно прервал отношения со своей семьей и всем своим родом. Едва ли в его окружении есть люди, посвященные в наши семейные дела. Но все же. Его нет уже 3 дня. Хозяин не отчитывается перед прислугой, что он делает и где пропадает. Но, как минимум, он говорит о своем графике Мальвине. А это значит, что можно немного выдохнуть. Меня устраивает, что мы не видимся, а еще больше, что он не ночует здесь. что его мощная черная энергетика не придавливает меня даже из другого крыла. И потому, когда в 12 часу ночи мне по внутреннему телефону звонит Мальвина и говорит, что Батыр Алиевич приехал и просит меня принести ему поздний ужин, внутри все скукоживается. Я снова стягиваю волосы в хвост, надеваю форму. Глаза уже сонные, но на душе теперь дикая чечётка. Что за блажь? Что ему от меня надо? К чему этот церемониал? Мог бы попросить и Мальвину подать ему еду. «Он не в духе», – шепчет мне порывисто повариха и отправляет чуть ли не с благословением. Только вот самого Батыра в кабинете нет. Я и стучала, и окликала его. В итоге зашла и поставила еду на стол. Застыла посреди комнаты в нерешительности. Что делать? Уходить или подождать? А если он снаружи и не узнает, что тут еда и все остынет? Так еще и не в духе. Невольно оглядываюсь по сторонам. Все-таки красивый дом. Сначала он показался мне мрачным, а теперь... Я словно бы разглядела в нем утонченную меланхолию. Есть нечто пронзительное в этих интерьерах, нечто отшельническое, заставляющее замедлиться. Рассматриваю стройные ряды полок с книгами, потертую кожу на креслах и диване, шкуру на полу. Здесь брутально и совсем нет места женщине. Неудивительно, что его две куколки такие отрешенные. «Нравится?» Раздается глухой голос сбоку. Я вздрагиваю, оглядываюсь на него. Он был в комнате. Сидел в кресле, которое буквально утонуло в густой тени. Наблюдал за мной. И сейчас разглядывает. Склонил голову на одну сторону, смотрит. «Красивый дом», говорю честно. Он усмехается, но не отвечает вежливым «спасибо». Просто дальше смотрит, изучает. «Мальвина сказала, что ты очень хорошо справляешься с обязанностями. Работоспособная, исполнительная, энергичная. Удивительно. Ты ведь была из неженок. Откуда опыт?» «Я часто занимала себя делами по дому, чтобы переключаться. Антистресс». Батыр встает, на ходу закуривает сигарету. Подходит ко мне. Какой же у него взгляд? Сейчас он пугает, а когда-то... влёк. Я летела на него, как мотылёк на огонь. «И много было стресса?» «Я жила с твоей матерью, Батыр, и с Джалилом. Про характер своего брата ты лучше меня знаешь, иначе бы не прервал общение». Он усмехается. «Думаешь, я прервал наше общение из-за того, что у него характер дурной?» Я набираю воздуха в легкие, понимаю, что могу сейчас стоять на скользкой дорожке, что вот-вот соскочу в обрыв его нетерпимости, но все равно иду по этому пути. «Я знаю, Батыр. Вы перестали общаться после того, как я вышла за него. Не стоило. Наши с тобой отношения... это было незначительно и неважно. Мимолетно». «Старший брат мой всегда нравился». Выпустил клуб дыма прямо мне в лицо. Я пожала плечами. «Смысл сейчас унижаться и рассказывать ему, как у нас все было? Что я ненавидела себя и дорого, очень дорого заплатила за свою нелюбовь к его брату. Если бы только можно было все отыграть назад, я бы просто съела измену Батыра и пошла по жизни дальше, и никогда, никогда бы не видела их семейку». «Почему у вас нет детей? Ты не в состоянии родить? Он?» «Мы предохранялись. Чувствую, как краснеют щеки. Эти вопросы слишком интимны». «Не верю. Зная братца, он бы все равно заставил тебя зачать». «Значит, не заставил». Вздергиваю подбородок. «Я не хочу обсуждать такие вопросы, Батыр. Ты ведь обозначил условия моего пребывания тут. Разговоры о детях или про душу не входят в круг моих обязанностей». Он снова делает глубокую затяжку и опять выдыхает мне в лицо, бесцеремонно. Смотрит мрачно. «Он был помешан на тебе, хоть и гулял безбожно. Знаешь, он изменял тебе, Диана». «Пытается ужалить? Зря. Во-первых, я знала. Во-вторых, мне плевать. Видимо, рот у вас такой. Гулящий. Усмехаюсь, пытаясь не подавиться дымом. Смотрит потемневшим взглядом. Тушит сигарету в пепельницу. От нее теперь приторно резкий, тяжелый запах. Меня начинает подташнивать. «Иди, Диана, тебе завтра рано вставать. Я хочу, чтобы ты убралась в патио с утра. Там много листвы». «Есть же садовник». «Ты?» Категорично режет он. Я пожимаю плечами, разворачиваюсь. «Как у тебя с Джанет и Миленой?» Кидает мне в спину. «Как с работодательницами?» Сарказм в моем голосе очевиден. И в то же время не придраться. «Я знаю тебя. Гордая и высокомерная. Это все. Притворство, это кротость и скромность. Стерва в обличии овечки. Расчетливая и холодная. Одна жалоба на тебя. Я сделаю твое пребывание тут нестерпимым. Не забывай, где они, а где ты. И где они?» Не выдерживаю, разворачиваюсь. Батыр специально провоцирует. «То, что они в твоей постели, не дает им права считать, что я их подстилка. Это ваше отношение». «Право считать тебя тем, кем я захочу, есть у меня. Ты сама мне его дала». «Не было выбора». Батыр чернеет. Видно, что его предохранители слетают. Он преодолевает расстояние между нами в три шага. «У тебя был выбор, но ты сделала свой. Выбрала старшего, повелась на наследство и на бабло». «По мне током бьет. Он реально думает, что я выбрала Джалила по расчету?» «На тот момент он и правда был старше. Да и большая часть наследства, как и бизнес, в нашей традиции всегда достается старшему». А Батыр был молодым, ветреным, занимался сомнительными делами. Днем спал, ночью участвовал в сомнительных затеях и сходил с ума на гонках без правил, вечно имея проблемы с законом. Вот только это не мешало мне быть смертельно в него влюбленной. «Старайся искренне, Диана. В этом доме ты ходишь по острию ножниц, которыми тебе угрожала Луиза, чтобы я не передумал в отношении тебя». По спине пробегает легкий холодок, но я все равно смотрю в его глаза. Просто не могу не смотреть. «Тоже пригрозишь мне тем, что отрежешь волосы?» Он усмехается. Я чувствую запах табака, который смешивается с его парфюмом. Внутри странные эмоции. Давно забытые, давно спрятанные глубоко в чулан. «Я найду способ тебя укротить, Ди. Просто не провоцируй».